Аве Мария. Аве Мария, лампада тиха, сердце готовы, четыре стиха. Чистая дева, скорбящего мать, душу проникла твоя благодать. Небо царица, не в блеске лучей, в тихом предстань сновидении ей. Аве Мария, лампада тиха, я прошептал все четыре стиха. 1842 год.